Ночи на чистом листе разукрашу его в ярко-розовый цвет. Пусть за окнами вечер и лица не те. Ты спасение мое, мой забытый рассвет. Рисунок мой среди слез и дождя. В глубине синих глаз расплескалась река, спелый колос померк в позолоте волос. Ты мне просто любовь и судьба на века. Как могла не понять, то все это всерьез. До тебя не достать рукой, не дотронуться уходя. Растворился рисунок мой среди слез и дождя. До тебя не достать рукой, не дотронуться уходя. Растворился рисунок мой среди слез и дождя. Каждый жест, каждый взгляд не стереть, не забыть. Только нашу картину с названием «Любовь» грустной краской разлук красит долгая жизнь.